Глава 20. Однажды, около часа ночи, Фабрицио, лежа на подоконнике и высунув голову в отверстие, выпиленное им в ставне, смотрел на звезды и на бесконечные дали, открывавшиеся с башни Форнезе. Окидывая взглядом равнину, которая тянулась к низовью По и к Феррари, он случайно увидел маленький, но довольно яркий огонек, казалось, светившийся на какой-то башне. «Огонька этого, наверное, снизу не видно», — подумал Фабрицио. «Выпуклые башенные стены скрывают его. Должно быть, им подают сигнал в какое-нибудь далекое место». Вдруг он заметил, что огонек то появляется, то исчезает через короткие промежутки. Какая-нибудь девушка ведет беседу со своим возлюбленным из соседней деревни. Он сосчитал, что огонек мелькнул 9 раз. «Это буква И», — решил он. «В самом деле, И 9 итальянского алфавита». Затем, после довольно долгого промежутка, огонек мигнул 14 раз. «Это буква Н». Опять промежуток, и огонек блеснул 1 раз. Это А. А все же слово, вероятно, Ина. Каковы же были изумления и радость Фабрицио, когда из последовательных мельканий огонька составились следующие слова. Ина Пенза Ате. Ясно. Джина думает о тебе. Он тотчас же ответил, поднося лампу к отверстию в ставне. Фабрицио любит тебя. Разговор продолжался до рассвета. Это было в 173-ю ночь заточения Фабрицио. И только тут он узнал, что уже 4 месяца каждую ночь ему подают сигналы. Но их могли увидеть и понять со стороны. Поэтому в первую же ночь переговоров стали совместно вводить сокращение. 3 раза мелькнет огонек, это будет означать герцогиня. 4 принц, 2 граф Моска. 2 быстрых и 2 медленных вспышки должны означать побег. Решено было употреблять в дальнейшем старинный шифр «Алла Монако», в котором для обмана непосвященных произвольно изменяется обычный порядок букв в алфавите. Например, буква А стоит 10-й по порядку, Б — 3-й. Таким образом, 10 вспышек света означали букву А, 3 вспышки — букву Б и так далее. Слова отделялись друг от друга более долгими промежутками темноты. Условлено было также возобновить разговор на следующую ночь, в 1-м часу. На этот раз герцогиня сама явилась на башню, находившуюся в 1/4 лье от города. Глаза ее наполнились слезами, когда она увидела сигналы Фабрицио. Сколько раз она уже считала его мертвым. Она ответила ему с помощью лампы. «Люблю тебя, мужайся, есть надежда, береги здоровье, упражняй мышцы в камере, тебе понадобится вся сила рук. Я не видела его с того вечера, когда Фауста пела у меня. Он появился у дверей гостиной в лакейской ливрее», — думала герцогиня. «Кто бы мог сказать тогда, что нас ждет такая судьба?» Герцогиня сигналами сообщила Фабрицио, что вскоре он получит свободу по милости принца. Эти сигналы могли быть поняты. А затем опять принялась говорить ему нежные слова, и все не решалось расстаться с ним. Лишь когда забрезжил день, Людовика, который стал доверенным лицом герцогини, за прежние его услуги Фабрицио, уговорил ее, наконец, прекратить сигналы, так как их мог заметить вражеский взгляд. Несколько раз повторявшееся известие о близком освобождении повергло Фабрицио в глубокую печаль. На другой день Клелия заметила эту грусть и неосторожно спросила о ее причинах. «Мне, очевидно, придется глубоко огорчить герцогиню. Чего же она требует от вас?

и видел в письме к Лелии только дружеское расположение или даже самую обычную жалость. Впрочем, все, что она сообщила ему, нисколько не поколебало его решение. Даже предполагая, что опасность, которую она рисовала, вполне вероятна, он считал, что это не слишком дорогая цена за счастье видеть ее каждый день. Что за жизнь придется ему вести, когда он снова будет скрываться в Болонии или во Флоренции? Ведь если он убежит из крепости, для него нет никакой надежды получить когда-нибудь дозволение поселиться в Парме. Если даже принц переменится до такой степени, что вернет ему свободу, а это совершенно невероятно, поскольку Фабрицио стал для могущественной клики средством свалить графа Моску. Что за жизнь ждет его в Парме, когда его разлучит с Клелией вся ненависть, разделяющая оба лагеря? Один, быть может, два раза в месяц он случайно встретится с нею в какой-нибудь гостиной. Но о чем смогут они тогда беседовать? Как вернуть ту задушевную близость, которой он наслаждается здесь ежедневно и по нескольку часов? Разве может сравниться салонный разговор с теми беседами, какие они ведут здесь при помощи алфавита? Стоит ли жалеть, что эту чудесную жизнь, эту единственную возможность счастья мне придется купить ценою каких-то ничтожных опасностей, а дать ей таким путем хотя бы слабое доказательство моей любви? Ведь это тоже счастье. Фабрицио увидел в письме к Лелии лишь удачный предлог попросить у нее свидания. Это был заветный и постоянный предмет его мыслей. Он говорил с нею только один раз, одно краткое мгновение, когда его привезли в крепость, а с тех пор прошло больше 200 дней. Для встречи с Клелией представлялся удобный случай. Добрейший дон Чезаре каждый четверг разрешал Фабрицио получасовую прогулку среди дня на площадке башни Форнезе. Но в остальные дни недели эта прогулка на виду у всех жителей Пармы и ее окрестностей могла бы серьезно скомпрометировать коменданта, и поэтому Фабрицио выпускали только с наступлением темноты. Подняться на площадку башни Форнезе можно лишь по лестнице, ведущей на колоколенку черной мраморной часовни со зловещими украшениями из белого мрамора, о которых читатель, вероятно, помнит. Грилла приводил Фабрицио в эту часовню и отпирал ему дверь на узкую лестницу колокольни. По долгу службы он обязан был следовать за ним по пятам. Но вечера уже были холодные, поэтому Грилла предоставлял узнику одному подниматься на башню, запирал дверь на ключ и шел греться в свою каморку. Почему бы Клелии не прийти когда-нибудь вечером в сопровождении своей горничной в черную мраморную часовню? Все длинное послание, которым Фабрицио ответил на письмо Клелии, было устремлено к одной цели — добиться этого свидания. Кроме того, он с полнейшей искренностью и спокойствием, словно речь шла о постороннем человеке, перечислял все причины, побуждавшие его не покидать крепости. «Я готов по 1000 раз на день подвергаться смертельной опасности ради счастья говорить с вами при помощи алфавита, который теперь не задерживает нашей беседы ни на одну минуту. А вы хотите, чтобы я сам лишил себя этого счастья и жил, скрываясь в Парме или, может быть, в Болонии или даже во Флоренции? Вы хотите, чтобы я пошел на это добровольно? Знайте, что я не способен совершить над собой такое насилие, и напрасно я дал бы вам слово. Мне не сдержать его». После этой мольбы о свидании Клелия скрывалась целых 5 дней. 5 дней она приходила к вольеру только в те минуты, когда Фабрицио, как ей было известно, не мог открыть отверстие в щите. Фабрицио был в отчаянии. из этого исчезновения Клелии он сделал вывод, что вопреки ласковым взглядам, пробудившим в нем безумные надежды, она никогда не питала к нему иных чувств, кроме дружбы. «А в таком случае зачем мне жизнь?» — думал он. «Пусть принц отнимет ее у меня. Я даже буду ему благодарен. Вот еще одно лишнее основание остаться в крепости». И он нехотя, через силу, отвечал по ночам на сигналы, которые подавали ему с башни. Герцогиня решила, что он просто помешался, когда в записи сигналов, которую каждое утро доставлял Людовика, прочла следующие странные слова: «Я не хочу бежать, я хочу умереть здесь».